у каждого из нас на свете есть места, куда приходим мы от всех отъединиться, где память как строка почтового листа. Нам сердце исцелит, когда оно томится. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Я спешу туда, там льется добрый свет, и лодки на воде, как солнечные пятна. Отсюда мы с тобой ушли в кружение лет, и вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Бульварное кольцо, и в памяти твоей мы встретимся, наверное, и воды отразят усталое лицо, и сердце исцелят, и успокоят нервы. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. У каждого из нас на свете есть места, что нам за дальний лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота, нас делают на миг счастливее, счастливее и моложе. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки, смолкли у воды. пруды, веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон. Cheers!